Владимир Киященко. Йося с чайником. Харьковская история. Мне было 6 лет. Бабушка вела меня в парк Горького. Был май и приближался праздник. Я уже знал, что это праздник Победы, но еще не знал, что такое война. И на перекрестке Дзержинского и Маяковского у молочного магазина я с ней столкнулся. С войной. Как воспитанный мальчик, я с ней поздоровался и, как учил меня дед, спросил: «Йося, как поживаешь? Как родители?» Смысл этих вопросов тогда был мне недоступен. Пришлось чуть подрасти, чтобы понять. Тот, к кому я обратился, посмотрел на меня, узнал и стал рассказывать, как он с мамой ходил на Благовещенский базар покупать ботинки для школы, что завтра он с папочкой идет в зоопарк кататься на пони, а летом всей семьей они поедут в Херсон. Ребята, мне было реально страшно. Передо мной стоял высоченный, худой еврей лет 40, совершенно седой, аккуратно застегнутый на все пуговки, как школьник. Он болтал о разной житейской ерунде и плакал. Губы рассказывали о пони и Херсоне, а из глаз текли слезы. Но страшнее всего был чайник. Какой чайник? Латунный чайник, литра на три, наполненный мелочью. Это был знаменитый на весь центр Харькова Йося с чайником. Порождение войны, совесть нашего города. Каждый божий день он выходил на перекресток Дзержинского и Маяковского, становился у молочного магазина и смотрел на балкон второго этажа 76-го дома, не выпуская из рук чайника. Чайник служил Йосе и кошельком, и авоськой, и чехлом для документов. Даже у дворовых сявок считалось западло стянуть из чайника хоть копейку. Били за это жестоко, нещадно. Ни один фраер не смел. Все знали Йосину историю. История же была такой. Когда немцы первый раз вошли в город, семья Йоси не успела эвакуироваться. Их квартира во втором этаже дома 76 приглянулась двум немецким лейтенантам. И чтобы долго не валандаться, а заодно окончательно решить еврейский вопрос, Йосиных родителей повесили на их же балконе. Перед смертью мама Йоси положила в чайник немного денег и вытолкала его через черный ход, якобы за молоком. Много ли понимал 6-летний пацаненок? За молоком, так за молоком. Он стоял у магазина и все видел, а когда понял, что случилось, посидел и сошел с ума. С того дня ему всегда было 6 лет, и он всегда ждал у молочного магазина маму. Йосю прятали по семьям до 43-го года, а после освобождения города он снова занял свой пост. Вы спросите, зачем с ним нужно было заговаривать и спрашивать о родителях? Это был единственный способ вывести Йосю из ступора, отвезти домой, накормить, привести в порядок. А деньги в чайнике не были милостыней, нет. Мой дед говорил, что это слезы больной совести. Последний раз я видел Йосю с чайником весной 90-го года. Такой же седой и аккуратно застегнутый, он стоял у молочного магазина. И также приближался праздник.